Слава нашему Господу за то, что Господь подарил нам еще один день, когда мы можем прийти пред лицо Господне и слушать Его святое Божественное Слово. И оно тем более драгоценно для нас, что оно не изменяется. И каким оно было наполнено смыслом, когда Господь изрекал, то ли сам через пророков, то ли Он это делал через апостолов, но смысл сказанного Господом до сегодняшнего дня не изменился. Потому что написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Но я знаю, что для каждого из нас, по мере нашего возраста, по мере нашего духовного развития, вот это Слово Господне, оно оказывает для нас более глубоким и более понятным, чтобы было когда-либо. И я хотел бы, чтобы сегодня Господь нас благословил в обильной мере, потому что в сегодняшний день Господь что-то хочет делать с нашими сердцами. И, как я всегда говорил, Он хочет обогатить нас Своим святым и божественным Словом. Может быть, вчера что-то для нас было непонятно. И я хотел бы, чтобы в сегодняшний день эта ясность была внесена. Я никогда не забуду одного брата, с которым я часто беседовал, с которым в свое время очень часто ездил. И однажды, когда на одну из тем мы говорили довольно часто, и я вообще-то не мог понимать, как он глубоко понимает это место Писания или эту истину. И потом однажды, может быть, в сотый раз я не считал, я условно говорю, в сотый раз мы стали с ним говорить, он говорит: слушай, а почему же ты мне раньше не говорил? Я бы совсем по-другому думал бы, я бы совсем по-другому понимал, говорю: да слушай, обожди. Да мы с тобой, наверное, через день об этом говорили. Только до тебя сегодня только дошло, это ты это понял. А чтобы об этом не говорили, так это, ну, я уже говорю, устал тебе об этом говорить. Я хорошо понимаю, что на некотором уровне нашего духовного возраста что-то может быть и непонятно. Что-то может быть нами принято поверхностно. Но когда Господь неоднократно о чем-то нам напоминает, о чем-то неоднократно говорит нашему сердцу, тогда это становится понятным, близким нам, и только тогда оно имеет тот эффект, на который Господь и рассчитывал, когда это Слово Господне оставлял для нас, или когда отобрал из того Священного Писания и напоминал. Из этого благодарение Богу. Наверное, многие из нас, чего бы то не знали бы и до сегодняшнего дня, если бы Господь не один раз повторял это. Поэтому вполне возможно, что и сегодня Господь о чем-то нам просто напомнит. Но я хотел бы, чтобы мы были способны принять это глубоко и положить в наше сердце. А Господь это способен сделать, за что слава Ему и благодарение. Вы помните, что мы в прошлый раз, на прошлом разборе, очень много говорили на 19 стих и 20 Писание. Почти целый разбор прошел. И сегодня я просто не буду повторять то, что раньше говорил. Но просто обращу внимание на 21 стих, которым эта глава и оканчивается. Впрочем, когда апостол Павел писал это письмо или послание, он не разбивал на главы. Это уже впоследствии для лучшего исследования, для лучшего запоминания. Вот эти его письма или послания были разбиты на главы, но на сегодняшний день мы приняли Евангелие таким, каким оно есть. Вообще-то не Евангелие, а евангельское учение, записанное для нас. И потом последний стих вот этой 12 главы послания к Римлянам апостола Павла, 21. И он говорит так, подытоживая все то, о чем мы говорим в 12 главе, он кончает 21, а дальше идет другая мысль в 13 главе. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. А вы знаете, что здесь не существует никакого другого оружия победить зло, как только добро. Или зло, или добро. Среднего нету. И потом апостол Павел говорит, прежде всего, и мы сегодня это знаем, что злом зло не победишь. И помните, я в прошлый раз напоминал, если я на зло отвечаю злом, то я просто умножаю общее количество зла, и всего лишь столько. Это никакая не победа. Мы понимаем сегодня, что весь смысл работы дьявола или весь смысл работы злого духа, это как больше сделать зла. И вот что они нам внушают. Ложное понятие о победе над злом. Сегодня люди не думают, что отвечая злом на зло, они умножают зло. Им важно в их вопросе одержать победу, чтобы оказаться выше. И для этого не брезгуют ничем. И даже отвечая злом на зло. Вы знаете, что действительно, если у кого-то очень такой, ну, язык свободно ходит. Вы помните одно из мест Писания, которое говорит, что уста глупого идут в ссору, и его слова вызывают что? Побои. Его же слова, которые вмешиваются в ссору, они могут вызвать побои со стороны сильнейшего. И сильнейший может заставить замолчать слабейшего, хорошенько избивший его. Но это уже будет зло. И вот с точки зрения, вот этот сильнейший заставил замолчать того, кто говорил без перерыва и не мог остановиться, и зло говорил. Ну, есть такое в Священном Писании записано место Писания, и не одно, а когда израильтяне порицанием вызывали филистимлян на войну. То есть приходили, становились и начинали их поносить, чтобы они не выдержали и уступили в битву. Вы помните это место Писания? Вот, когда они порицанием вызывали филистимлян на войну. Наверное, так было со стороны филистимлян. Вы помните, приступили во время Саула и говорили, ну что вы боитесь, дайте мне человека, помните? Я, говорит, филистимлянин, а вы кто? А вы рабы Сауловы? Вы знаете, быть рабом на то унижение? Никто не хотел быть рабом. И таким образом, словами, они вызывали на ответные действия Израиля. Израиль тоже иногда так вот часто делал. Но, когда мы сегодня смотрим на эту истину, то Библия говорит прямо и ясно. Ты злом можешь заставить человека замолчать, убежать. Ну, что еще можно сделать, не знаю. Вы сами можете в своем разуме для себя определиться, что можно сделать. Но то не будет победа со стороны Божьей. С нашей человеческой стороны это победа. А с Божьей стороны, когда ты злом ответил на зло, и как бы оказался на высоте, но ты был участником того, что умножило зло, и перед Господом это поражение. А нам часто это трудно бывает уместить, потому что я понимаю, как бы там ни было, если кто-то причиняет нам зло, то нам хотелось бы любым способом его остановить, потому что нам больно. Мы же не просто с усмешкой все это переносим. Мы же не деревья. Мы же люди, и живые люди. И до нас достигает все. И слово, и дело. И у нас стоит выбор. Или исполнить волю Божию, не ответить злом на зло, а наоборот, добром на зло. Или нам для себя приобрести кое-что в этой жизни и оказаться более свободными и авторитетными. И всегда идет выбор вот такой. Что ты будешь делать? Или ты будешь исполнять волю Господню, а перед людьми окажешься простаком, неспособным в уничижении. Вы знаете, что когда мы где-то уступаем, и притом там, где люди против нас вообще несправедливо действуют, то со стороны людей это кажется слабостью. Это кажется неспособностью защититься. И это настолько действует на наш разум, что мы надо ради нашего авторитета, мы даем сдачи тем, чем к нам подошли. А Священное Писание говорит, не будь побежден злом. Зла одна задача – усилить и умножить зло. Вывести вас из равновесия, чтобы вы разозлились, чтобы вы вспылили. Можете дать сдачу очень сильно. Но если это было сделано уже во зле, то вы потерпели поражение. Значит, побеждены злом. Вы помните в этом вопросе, о чем мы сегодня рассуждаем, поведение Иисуса Христа. Уже настолько над ним издевались и насмехались. Такую возводили на праздину. А он никогда местью не ответил. Не воздавал злом за зло, ругательство за ругательство. Но что он делал? Он продавал все то судье праведному. И вы помните, чем кончилось? Несмотря на то, что это был Мессия, помазанный самим Небесным Отцом. Несмотря на то, что это был пророк, сильный в слове и деле. Несмотря на то, что были времена, когда его хотели сбросить просто с горы, и он уходил. Несмотря на то, что он ходил по морским волнам, ничего не боялся. Несмотря на то, что усмирал бурю, но пришло время, его взяли, и он не сопротивлялся. Прибили к Голгофскому кресту. Ни одно проклятие не вышло из его уст. И только единственное, что было в его сердце и в устах, когда он изнемогал на Голгофском кресте, уже в последнее мгновение: Боже мой, для чего ты меня оставил? А между тем, люди, которые за этим наблюдали, его ученики, они не могли понять, что происходит. И Христос дал это понять у те последние мгновения, когда его пришли брать. Кого ищете? Помните его вопрос? Иисуса Назарея. Это я. И все пали на землю. Но настолько дьявол взял в плен разум этих людей, они это не отметили про себя даже. Опять поднимаются. Кого ищете? Если меня, то вот я, возьмите меня, а их отпустите, пусть они идут. Когда люди видели, как будто немощь Иисуса Христа, как будто он не способен защититься, он однажды сказал так: неужели, говорит, вы думаете, что я такой бессильный, я уже добавляю от себя. Я бы мог бы в одно мгновение умолить Отца, и он послал бы мне 12 легионов ангелов. Но как-то до Писания сбудутся. Он не мог нарушить воли Отца, который определил ему, как своему сыну, прийти пострадать за человечество. Но я могу это сделать. Я думаю, там одного ангела хватило бы. Помните, пошел однажды один ангел и в стане ассирийском поразил 185 тысяч за одну ночь. Один. А вот я 12 легионов вызвал бы. Но тогда нарушил бы Писание. Или планы Божии. Я этого не могу сделать. И поэтому он не был побежден злом. Но финал какой был? Распяли, насмеялись, и умер, и в гроб положили. И кому-то казалось, что это все. Ученики так и поняли. Вы помните, я не один раз повторяю именно это событие. Идут двое в Эммаус и рассуждают. Христос, о чем вы, говорит, рассуждаете? Они говорят: да что, из пришельцев, что ты не знаешь, что у нас было? Да у нас только об этом и говорят все. Какой вопрос может задаваться? Был пророк, сильный в слове и в деле. Наверное, перечислили много. Библия краткую дает содержание вот этой беседы. Но, говорит, наверное... Но Христос же и сам знал, что было. Они что, не знали, что он идет рядом? О чем? Да вот о том, был вот такой. Надеялись было, что царство Израиля восстановит. Да и вообще человек был в силе. Говорил очень сильно, исцелял, одержимых освобождал, прокаженных очищал, мертвых воскрешал. Но, к сожалению, уже третий день в гробе. Так что то, что было, то было. Ну, а теперь в гробе третий день. Конечно, мы благодарим Бога, что в то время он уже был не в гробе. Он уже воскрес в славе. Он вернул себе все то, что им было оставлено на небе. И уже в прославленном теле он совершал, продолжал совершать спасение. И прежде всего учеников восстанавливать здесь, на земле. За что мы и сегодня благодарим Бога. Но в глазах людей это был человек, который, ну непонятно, что случилось. Полнейшая потеря авторитета. А мы было, говорит, думали, но оказывается он в гробу. Но вы знаете, друзья, я еще раз напомню, если мы что-то делаем во имя Господа, и даже если при этом деле мы теряем авторитет перед людьми, но если мы его не теряем перед Господом, то ничего с нами не случится, потому что мы не побеждены злом. И я хотел бы, чтобы сегодня как напоминание для каждого из нас. Остался вот этот стих Писания, 21 стих 12 главы послания к римлянам: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Но это можно только тогда, когда умер для себя, когда не защищаешь свой авторитет, когда не думаешь о себе и о своем, иначе просто не получится вот так. Потому что Бог очень часто нас испытывает, наверное, каждый день, правда? Вот на этот предмет, как ты живешь, как ты поступаешь, как ты относишься, что ты делаешь, что ты говоришь. И каждое слово, каждая мысль, каждое движение, оно ложится на весы правды Божией. И Бог определяет, был побежден злом или не был побежден злом. И, наверное, очень часто, к сожалению, бывает, что побеждены злом. Или не выдержали, или терпения не хватило, или мудрости не хватило. Ну, значит, много чего нам не хватает. Поэтому я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы никогда не были побеждены злом. Но побеждали зло чем? Вторая сторона. Вот не просто промолчал, а добро сделал. Не будь побежден злом. Но мы понимаем сегодня, вот так себе рисуем в своем разуме. Это какие-то несправедливости, это какое-то зло, это какая-то буря против нас. Но мы можем просто проигнорировать. Мы можем просто не обратить внимания. Но Библия говорит, в чем состоит полная победа? Добром воздат за зло. Иначе это не победа. Не будь побежден злом, но побеждай зло чем? Поэтому, наверное, нам надо поставить, что такое зло. Ну вот кажется, вопрос очень простой. Ну попробуй сейчас ответить, что такое зло. И, наверное, будете думать, правда? Но дух зла, ну понимаете, это демонический дух. А что такое зло? Если мы говорим, не будь побежден злом, то в чем же зло заключается? А я сегодня не буду говорить очень много. Но только напомню вот что. Чтобы было более понятно, что же такое зло в Библии. О чем речь идет? Ну, а если, допустим, зло, поймем, что такое зло, то, наверное, будем знать, что такое добро. Это что-то противоположное. Это то, что на разных полюсах находится. И я, наверное, напомню один текст Писания. Это из книги «Бытие», 3 глава, 5 стих, об одной истине, которую не знали первые люди. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и что? И зло». Вы понимаете, они жили и не знали, что такое добро и что такое зло. Как спрашивается, ну как же они жили? Ну я понимаю, было одно добро, они понятия не имели о зле. И так как не с чем было сравнивать, то им не надо было разбираться, они просто жили. Такое сердце было. И только тогда, когда они согрешили, вы знаете, что Господь сказал? И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. А вот теперь же он мог делать зло. Он уже знал, что такое добро и что такое зло, когда вкусил. Он мог что сделать? Нарушить заповедь Божию. Себе сделать зло. Пойти и вкусить от дерева жизни, и он стал бы жить вечно. И тогда никакого спасения. Даже в далеком будущем нельзя было ожидать. И вот жить во грехе, вкусивши от дерева жизни, вы знаете, чем Господь назвал? Злом. Поэтому все-таки что ж является злом? Я вам прочитаю несколько стихов. Бытие, 31 глава, 29 стих. есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Якову нехорошее. Вы помните, это встреча Лавана. Он его догнал, когда он ушел. Оказывается, зло – это дело, которое делается под воздействием духа зла. Для того, чтобы подтвердить, что есть зло, чтобы вы не путали, что есть зло. Это какое-то дело, которое сделано вопреки заповеди Господней. И оно есть зло называется. А делается под воздействием духа злого, который вкладывает эту мысль. И еще. Книга Бытие. 43 глава 6. Я все время хочу доказать, как минимум на трех текстах, что такое зло. По Библии что такое зло. Израиль сказал своим сыновьям, которые пришли от Иосифа. Израиль сказал: для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат. Смотрите, как, что было зло? Они сказали, что брат есть. Говорят: зачем вы мне сделали? И нигде вы найдете слово зло без слова сделали. Потому что зло делается. Есть и мало этих текстов Писания. И еще прочитаю. Так скажите Иосифу. Бытие, 50 глава, 17 стих. Прости братьям твою вину и грех их, так как они сделали себе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Вы помните, что они сделали? Они его продали в Египет. Они его отправили в рабство. И это было зло пред очами Господа. Можете вспомнить, что когда соблазняла жена Потифара Иосифа, помните, что он говорил? Как я сделаю такое зло? И опять, как я сделаю такое зло, согрешу перед Господом? Он говорит: мой господин мне все отдал, кроме тебя, ты ему жена. Ну как я это сделаю? Много зла было совершено на земле. Но Бог почему-то не боится этого зла. Вы говорите: ну если зло, Бог его не любит. Но почему Бог так допускает все это? Вы знаете почему? У него хватает силы. И у него хватает мудрости, чтобы то зло, которое люди сделали, обратить в добро. И за это благодарение Богу. Вот вы умышляли против меня зло. Это и очень говорит братьям. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделало то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Вот почему сегодня даже сам дьявол, который пытается погубить человечество, он мудростью Божией является его соработником. Да. Может быть, тут звучит немножко грубо. Может быть, тут звучит сегодня немножко неудоборазумительно. Но я на все 100% уверен, если Бог в вашей жизни не допустил много зла, если бы Бог не стеснил вас в вашей жизни, вы никогда не признали бы себя бессильными, вы никогда не сказали бы, что без Бога вы не можете жить, вы никогда не покаялись бы. У дьявола была одна задача – погубить вас. Но Бог довел до того, разрушил весь фундамент, все основания доверять самим себе. Весь авторитет разорил, а посемся дал покаяние и жизнь смешную. Так что слава и благодарение Богу. Бог умеет всякое сегодняшнее зло однажды в определенное время, когда он добьется своей цели в работе над вашим и моим сердцем, и он это зло умеет обращать в добро. Так что слава и благодарение Богу. И один из ярких примеров. Конечно, для Иосифа предательство братьев, а потом клевета в доме Потифара, а потом, вы знаете, много у него в жизни было трудностей, много проблем было, а потом даже те, которым сны разгадал в темнице, и тот его обманул. А ты вспомни про меня, когда тебе будет хорошо. Он вышел и забыл, но Бог не забыл. Бог поставил все на свое место, и вы знаете, что И вы помните эту историю очень хорошо, что Иосиф из раба, притом еврейского раба, а египтяне очень не любили евреев. Чем более пастуху овец, вы помните? Он был из рода пастухов. Говорит, мерзый для египтян пастух овец. Вы помните это местописание? И вдруг проходит время, для Иосифа это было зло. Он хорошо знал их законы, он знал их нормы поведения. И вот приходит время, когда еврейский раб из семьи пастухов становится первым человеком после фараона. Он оказался в Египте, он оказался в той стране, в которой у Господа по его определению должен был посетить необычайный урожай, перед тем, как придут 7 лет засухи. Вы тоже помните это место Писания? И как раз вот именно вот таким образом, через зло братьев, Иосиф оказывается там, в Египте. Первый человек после фараона. Тот, который отвечает за все запасы продовольствия. И впоследствии действительно он питал своих братьев. И вторая половина вот этой работы они никогда не рассказали бы отцу. И отец не узнал бы их сердец. Они никогда не покаялись бы, если Бог не допустил вот так насмеяться над Иосифом. Но когда они поняли тяжесть вины, когда они поняли, куда они попали, то, конечно, наверное, искренне плакали перед Иосифом. И страшно, и стыдно, и кто его знает, какие еще чувства их обуревали. Когда не понимаешь, что происходит, то наделяет провиантом, то делают какие-то поступки, обвиняют в том, что они не брали. Вы помните это место Писания? И после однажды, когда уже не мог выдержать, помните, ударил всех, они в недоумении, что происходит, он говорит, я Иосиф, брат ваш, которого продали в Египет. Знаете, я не знаю, как это можно было выдержать, вот это откровение Иосифа, самим братьям, которых он показал полную власть над ними. Захотел забрать Симеона, забрал. Захотел вернуть Вениамина, вернул. Захотел дать провиант, дал. Захотел серебро оставить в мешках, отправил назад. И вдруг оказывается, это никто другой, как тот, который не в яму кинули. Как тот, который плакал, умолял, что, братья, пощадите, помилуйте меня. Так Господь обращает зло в добро. И поэтому, если мы терпим в своей жизни какое-то зло, то я нисколько не сомневаюсь, у Господа где-то впереди есть какой-то момент, есть какие-то обстоятельства, которые Господь использует так, что мы увидим, только какое добро пришло в нашу жизнь через это зло, которое было сделано. Поэтому я бы очень хотел, я не могу эту тему сегодня шифровать очень долго, но хотел бы сказать, что все-таки Господь, с одной стороны, то, что Он допускает, обращает в добро, но говорит каждому из нас, то, что я это обращаю в добро, это не должно быть для вас сигналом, делайте зла побольше. Он говорит, зла у вас не должно быть. И помните, неоднократно говорил, я уже тексты Писания не читаю, и так истреби зло из страны себя. Помните? Выйдите за город, убейте, истребите, и так истреби зло из страны себя. А в одном тексте Писания это звучит так. И так истреби зло из страны себя, чтобы другие убоялись и перестали делать зло. Поэтому вот то, что я говорил, что Бог умеет зло обращать в добро, это не значит, что Бог доволен, когда кто-то из нас делает зло. Это не значит, что Бог доволен, когда нам кто-то делает зло. Он, наоборот, каждого из нас советует, прекратите делать зло, научитесь делать добро, иначе погибнете. Но для спасенных людей, которых Бог держит под своим контролем, никакое зло, ни с одной стороны, нет какого человека, оно не пройдет его в погибель, оно не сразит его. Бог только сделает то, что предел сделать. Это своего рода чистка, это своего рода испытание, это своего рода проверка на прочность. Но я не знаю, что еще Бог может делать, когда в нашу жизнь допускает зло. Но мы должны очень хорошо помнить, Бог ненавидит всякое зло. Итак, не будь побежден злом, но что делай? Но побеждай зло чем? Добром.